затем поместил в центре своего сооружения громогласное, любящее поспорить и очень хитрое создание, которое обозвал Богом. На этом месте его речи мой восхищенный слух поймал такую фразу: «А пропуск судного дня нет, говорю вам, Господь делает бизнес иначе». Он предъявлял слушателям доступное им божество, которое восседало на небесах из золота и драгоценностей, что могло вызвать у них естественный интерес. Он насыщал свою речь выражениями улицы, прилавка, биржи, а затем заявил, что религия должна войти в повседневную жизнь каждого. Полагаю, он представлял себе повседневную жизнь такой, какую вел со своими приятелями. «Я вышел вон, не дождавшись благословения, не желая получать его от такой личности, но люди, которые внимали этой личности, казалось, испытывали наслаждение. Тогда я понял, что встретил популярного проповедника. Позднее, читая поучения некоего джентльмена по имени Телмадж и некоторых прочих, я догадался, что тогда мне попался сравнительно кроткий экземпляр. Однако этот человек, который носился со своими грубыми золотыми и серебряными идолами, словно засунув руки в карманы и не вынимая сигары изо рта, в разухабистой манере обращавшийся со святыми сосудами, наверняка считал себя духовно подготовленным к миссии обращения индейцев. Все воскресенье я слушал людей, которые заявляли, что прикрепить полосы железа к деревяшке и пустить по ним парового и железного зверя — это прогресс. Телефон и паутина проводов над головой — тоже прогресс. Они повторяли это снова и снова. Кто-то пригласил меня в Сити-Холл, где помещалось управление общественных работ, и с гордостью показал его. Холл был безобразный, но очень вместительный, а улицы напротив узкие и грязные. Когда я увидел лица людей, которые занимались бизнесом в этом здании, то понял, что они получили ордер на постой по ошибке. Кстати сказать, я утешаю себя тем, что пишу не для читателей в Англии, иначе мне пришлось бы удариться в притворный экстаз по поводу чуда прогресса в Чикаго, которого там достигли после Великого пожара, а время от времени ссылаться на возвышение в футах городских построек, над уровнем озера, лежащего перед ним, и вообще присмыкаться перед золотым тельцом. Но вы сами отчаянные бедняки, а потому не в счет, и, следовательно, поймете, что я имею в виду, когда пишу, как им удалось собрать вместе на плоской равнине свыше миллиона народа, основная масса которого по своему развитию стоит, по-видимому, ниже, чем ростовщики, и отличается меньшей общительностью, чем пенджабский джат после жатвы. Однако не думаю, чтобы суетливость этих людей, их жаргон или ужасное невежество относительно всего на свете, что не касается дел насущных, вызвали во мне большее неудовольствие, чем их пресса. Во-первых, между Нью-Йорком и Чикаго разгорелась чуть ли не война за право организовать у себя промышленную выставку. И вот самые влиятельные журналы в том и другом городе принялись хулить и поносить соперников, словно конкурирующие мальчишки-газетчики. Это называлось юмором, но звучало иначе. Но это еще не все. Второе. Тонны этой издевательской продукции. Передовые статьи, где встречались перлы наподобие «за такой-то и такой-то местности». Мы отметили вторник такое событие. Или «не» вместо «нет». Это еще куда ни шло. Нечто иное вызвало во мне желание залиться горючими слезами. Газеты добросовестно воспроизводили воинственные крики и пошлости, почерпнутые в Палмерхаусе. Сленг парикмахерских демонстрировали интеллектуальный уровень и моральную чистоплотность проводника пульмановского вагона, достоинство экспонатов рыночного балагана и объективность возбужденной рыбной торговки. Мне строго-настрого запретили думать, будто газета призвана заниматься воспитанием публики. В таком случае должен ли я поверить, что прессу воспитывает публика? Когда меня охватило уныние и ощущение нереальности, и я очень нуждался в поддержке, появился какой-то человек и завел разговор о том, что он называл политикой. Мне пришлось заплатить около 6 шиллингов за дорожные кепи ценой не больше 18 пенсов, А он сделал из этого факта текст достойной проповеди, заявив, что Америка богатая страна, и ее гражданам нравится переплачивать за вещи вдвое.